«Что делать, дядюшка? Такова моя служба!» Мысленно извинился он перед Фарнаузом и улыбнулся царскому трону, восседавшему на троне Окаджадо и удобно устроившийся у него на руке Цуци. «Отпусти человека, что ты его зря держишь», — сказала сыну Цуца. Окаджадо удивленно воззрился на Кусу. Казалось, этот человек с тонкой шеей, прилизанными реденькими волосами и мешком на плече, только что вылез из-под земли и впервые предстал перед его глазами. «Что ему еще нужно? Ведь все уже сказано!» — повернулся Окаджадо к матери. Цуца посмотрела на Кусу и проронила, улыбнувшись: «Подарила бы я тебе перстень, да жалко, память от мужа». Фарнаус не сознавал, что с ним происходит, когда его выволакивали из пещеры и вели по всему городу, чтобы каждый мог увидеть врага престола, бросить ему в лицо золу, плюнуть в него или хотя бы послать ему проклятие. Но во дворце просчитались. Со страхом и сочувствием, стиснув зубы, смотрели люди на истязаемого, обреченного человека, которого воины Окаджадо тащили, как вязанку хвороста, по улице. Фарнаус не слышал тихого завывания женщин, не видел бледных лиц и сжатых губ мужчин. Обессилевший разум перенес его в далекое прошлое, в тот день, когда его послевольно-лесной разбойничьей жизни вели домой среди хохочущей толпы сбежавшихся горожан, а он, угрюмый, насупленный, думал только об одном — как бы дойти до конца улицы, не споткнувшись, не упав, не выйдя из себя, чтобы каждый мог наглядеться на него, потешиться всласть над побежденным. Впрочем, тот день и нынешний в сущности не очень отличались друг от друга. Просто тот день был началом его поражения, а сегодня это поражение завершилось. Время же, уместившееся между двумя этими днями, было пустым, ненужным, как пустой орех, который, правда, висит на дереве, как и любой другой, но в отличие от них скрывает между двумя тесно прижатыми друг к другу половинками своей крепкой скорлупы лишь порожнее пространство. К стене башни были прибиты два железных кольца, а через них пропущены веревки толщиной с человеческую руку, свободные концы которых, подобно свесившимся со стены змеям, раскачивались около головы Фарнауза. Фарнауз лежал у основания стены, и склонившийся над ним воин лил ему на лицо воду из меха. На площади яблоку негде было упасть. Негромкое завывание женщин походило на жужжание тысячи пчелиных ульев. Хмурые, вытянутые лица мужчин выражали бессильную жалость. Сверкающее солнце, как огромная волшебная птица Фаскунджи, парила над залитыми его сиянием, крышами и толпой, опаленной жарким, одуряющим его дыханием. У всех рябило в глазах от яркого света, и все смотрели на солнце, как бы с последней надеждой, словно оно могло, как настоящая птица Фаскунжи, слететь к простертому у подножия башни человеку, подхватить его и умчаться с ним. Вдруг кто-то крикнул: «Смотрите, смотрите!» И над притихшим человеческим морем сначала всплыла склоненная на грудь голова Фарнауза, потом показались его раскинутые, как крылья, руки с пропущенной подмышками веревкой, и, наконец, возникло все тело, безжизненно и легкое, как тряпка. Воины, тянувшие за концы веревку, на которой висел Фарнаус, не были видны, и людям казалось, что он сам собой возносится над площадью. Спина его, ободранная грубой шероховатой поверхностью каменной кладки, оставляла на стене темный влажный след. Фарнаус по-прежнему ничего не сознавал. Он впал в забытье еще на земле и, бесчувственный, как обломанная ветвь, спокойно покачивался в воздухе. Всю ночь два воина, по очереди подремывая у пылающего костра, несли караул у башни, как будто кто-нибудь мог украсть эту обломанную ветвь. Один был маленького роста, толстый, а другой — высокий и худой. Один был злой, а другой — добродушный. Один мгновенно засыпал, когда наставала его очередь отдыхать, а другой никак не мог заснуть, так как ему все мерещилось, что распятый на стене человек зовет его: «Дай мне напиться, человек ты или нет?» «Ты ничего не слышишь?» — спрашивал он товарища. Но тот слышал только сердитое потрескивание огня да кваканье лягушек. Наутро оба были не в духе. Один из-за пережитой тревоги и угрызений совести, другой — после долгой ночи полубдения полусна у жаркого костра. Первый потянулся, посмотрел вверх и застыл в этом положении с расставленными руками и откинутым назад туловищем, точно его внезапно сковала ломота. «Умер!» — крикнул он товарищу. «Слышишь ты, умер!» Второй стоял над догоревшим костром и мочился на него. Затянутые пепельной узорчатой пленкой головни шипели. От них шел густой белый дым. «С чего ты взял? Вон как таращит глаза!» — отозвался он. «А их некому было закрыть», — сказал первый. «Да нет же, не умер, говорю», — стоял на своем второй. Он подпрыгнул, как бы поправляя ношу на спине, наклонился и поднял с земли камень. «Не веришь, смотри», — сказал он. Камень ударился в стену около головы Фарнауза и отскочил в сторону. Первый невольно зажмурился. «Эй! Эй!» — крикнул тот, что бросил камень. Но распятый на стене человек даже не пошевелился в ответ на его окрик. «Уж не умер ли в самом деле?» — усомнился он и нагнулся за другим камешком. «Постой, постой, теперь моя очередь!» — закричал первый, подумав. «Лучше уж я, хоть брошу не с такой силой». Теперь оба швыряли камешки попеременно, но никак не могли попасть в цель. Один торопился, боясь, как бы товарищ не опередил его, а другой при каждом броске проклинал себя за то, что вообще взялся за камень.